Спустя некоторое время из леса, выписывая замысловатые зигзаги от обочины к обочине, вырулил автозак. За рулем сидел... Нет, вернее, будет не так. На руле лежал мент. В правом углу кабины виднелась чья-то всклокоченная башка, которая основательно билась о боковое стекло всякий раз, когда мент заходил на очередной вираж. Мне та башка показалась знакомой. А еще я заметил, что мент раза в два пьянее, чем полковник, организатор всего этого безобразия. Вслед за автозаком из чащобы выкатилась самоходная артиллерийская установка на гусеничном ходу, САУ, ласково именуемая «Акация», и имеющая на вооружении мощную 152-миллиметровую пушку. Вот так и ничего себе! САУ плотоядно зарычала, выпустив мощную струю черного дыма, и также зигзагами порулила к нам. Тем временем полковник самостоятельно выкарабкался из палатки, упав при этом всего один раз. Опыт, его не пропьешь. И теперь покачивался у входа, победно скалясь и грозя кому-то пальцем. Когда боевая машина заглохла в 2 метрах от палатки, полковник собрал всех в кучу и провел оперативное совещание, в ходе которого, несмотря на шаловливое состояние, весьма толково поставил каждому конкретную задачу. В процессе совещания выяснилось, что полковник вовсе не склонен к алкоголизму, а просто был вынужден глушить водку с тыловыми прапорами для обретения душевного консенсуса, как он сам выразился. Результаты налицо. Автозак, САУ с боекомплектом, 218 реактивных огнеметов «Шмель», ну и еще кое-что. Как видите, в наше странное время вовсе не обязательно совершать налет на объединенные склады группы армий «Центр» и подделывать кучу бумаг, чтобы стать обладателем грозного вооружения. Надо просто найти душевный консенсус с прапорщиками, которые там работают. А где же винт? Ненавязчиво поинтересовался я, не обнаружив видимых признаков его присутствия. А он не пил с нами. Отмахнулся было полковник, но, заметив мой недовольный взгляд, добавил, посмотрев на часы. Будет тебе винт. Подожди маленько. Минут через 10 все было готово к началу акции. На 8:00 имела место следующая диспозиция. Сало подогнал САУ на 0,5 километра к усадьбам, расположил ее так, что все 3 дома входили в сектор обстрела. И, взяв подручные барина и мента, которые все равно для самостоятельной работы не годились, принялся готовить орудие для работы прямой наводкой. Прямо по центру, метрах в 300 от среднего дома, на опушке, установили автозак. Справа и слева от автозака расположились мы, экипированные в свой боевой прикид и вооруженные автоматами. Со стороны вражьих домов наши перемещения прекрасно просматривались, и на момент начала активных действий те, кто находился в усадьбах, наверняка уже во все глаза следили за столь недвусмысленными приготовлениями. Шведов, вооружившись мегафоном, с трудом вскарабкался на бампер автозака, прокашлялся и торжественно заорал, жестикулируя левой рукой. «Ах, Тунг! Ах, тут ты! Внимание, внимание! Охране домов номер 9, 10, 11. Именем закона Российской Федерации приказываю немедленно покинуть здание и сдаться руководителю спецоперации. Владельцы домов признаны врагами народа, в связи с чем эти хоромы подлежат уничтожению». «Внимание, внимание!» И так три раза. Причем без запинки, будто и не пьян вовсе полковник. Одно слово — профи. В заключение Шведов дал охране 3 минуты на сдачу и впился взглядом в циферблат своих часов. Я не знаю, в курсе ли были охранники по поводу происхождения дворцов, или они просто оказались исполнительными служаками, но через 3 минуты из всех 3 усадеб к нам ломились 12 мужиков в униформе, вооруженные помповиками. Они бежали так прытко, что я грешным делом подумал, не иначе ребята желают взять штурмом автозак. И на всякий случай дал команду изготовиться к стрельбе. Но все обошлось благопристойно. Ребята устрашились грозного вида автозака и целого отделения суровых бойцов на пушке, да при стволах, и вовремя сбавив шаг, побросали помповики в кучу. Затем, повинуясь командам полковника, охранники послушно попрыгали в камеры спецавтомобиля автозака, не издавая при этом лишнего шума. Все верно рассчитал полковник. Парням платили только за охрану объектов, а за оборону не платили. Растолкав пьяного прапорщика, хозяина САУ, мы с большим трудом объяснили ему, что через 2 минуты здешний жилмассив будут бомбить злые чечены, и потому надо немедля убираться во свояси. Общими усилиями тыловик был посажен в кабину автозака, и спустя 3 минуты тюрьма на колесах зигзагами, как и приехала, покатила по лесной дороге прочь. После краткого инструктажа по поводу применения реактивных огнеметов напротив каждого дома раскорячился на изготовку для стрельбы с плеча доморощенный огнеметчик-практикант, соответственно, по номерам Джо, Лось и Сало. «По кровавым домищам, заработанным нечестным путем, именем Российской Федерации!» дурашливо заорал в мегафон полковник. «Именем поруганной чести всех русских военных! Огонь! Щх! Пх! Уф!» Примерно такие звуки издают реактивные огнеметы при стрельбе. Сначала стартует заряд, затем он лопается, натолкнувшись на препятствие, и после этого все поглощающее пламя мгновенно вспыхивает ярчайшим факелом, заполняя весь объем помещения, по которому производится стрельба. Каждый огнеметчик выпустил по своему объекту 6 зарядов. Через минуту на первых этажах домов бушевали пожары. Судя по всему, панорама полыхающей собственности врагов доставляла полковнику подлинное, я бы даже сказал, глубинное наслаждение. Шведов потирал руки, блаженно жмурился и, притопывая на месте, что-то речитативом бормотал про себя. В достаточной степени, налюбовавшись видом пожарища, полковник настойчиво и капризно прорычал в микрофон радиостанции, болтавшейся у него на правом плече. «Но скоро ты там, сколько можно?» «Можно!» — весело рявкнул в ответ Север. «Уже я готов!» «Ну так давай, давай!» — азартно простонал Шведов. И Север дал. «Вы когда-нибудь наблюдали 152-миллиметровая пушка с дальностью наиболее эффективного огня под 10 километров работает прямой наводкой по целям, расположенным на удалении от 500 до 1500 метров? Если нет, очень жаль. Потрясающее зрелище. Рассказывать об этом можно часами, но буду краток. Имели место весьма впечатляющие последствия».